«Миссис Стиглер, как вы смотрите на проект вашего мужа?» — спросили ее, когда они рука об руку стояли перед фотографом из «Waitville Observer». «О, я за на 110%, — ответила она, глядя на Спайка с улыбкой невесты. Observer процитировал ее слова, и журналист даже не поленился отметить, как великолепно выглядела миссис Стиглер в своем горчишном платье с соответствующей шляпкой. «Горчишном», — сказала Бетти Спайку. «Можно подумать, что он приправляет свои бифштексы примулами». Когда они в тот вечер вернулись домой, Спайк был в приподнятом настроении. Таким она не видела его уже с год. И явно не испытывал охоты улизнуть на заднее крылечко с Библией под мышкой. Наоборот, он сразу потащил жену в спальню, где они давно уже только спали и ничего больше не делали. И Бетти, не ожидавшая такого поворота событий, была приятно удивлена. А когда она на их особом языке пробормотала что-то насчет ванной, Спайк сказал, что не стоит тратить на это время, и Бетти с удовольствием покорилась. «Я тебя люблю», — сказал Спайк уже под утро. Колонка «Fayetteville Observer» породила очерк в «Greensboro News and Record», который, в свою очередь, породил краткое сообщение, распространенное агентством печати по разным газетам. Потом наступило затишье, но Спайк не огорчался и вспоминал праздничные костры, на которые любил смотреть в детстве. «Тебе кажется, что они уже затухают, как вдруг вспыхивает ослепительное пламя?» И он был совершенно прав, потому что его имя внезапно просверкало на первых страницах «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс». Потом приехали телевизионщики. За ними опять потянулись газетчики. А потом иностранное телевидение и иностранные газетчики. И все это время Бетти и Спайк трудились над подготовкой проекта «Арарат», не покладая рук. Они снова работали вместе, как в самом начале. Репортерам выдавали подробные списки новых пожертвований, будь то $50 от соседнего религиозного братства или комплект тросов и палаток, дар известного универмага. Скоро на лужайке перед домом Бетти и Спайка был водружен большой деревянный градусник, индикатор успехов компании. Утром каждого понедельника, вооружившись кистью, Спайк сам подымал уровень ртути еще на 1 дюйм. Неудивительно, что Спайку и Бетти нравилось сравнивать этот критический период с запуском ракеты. Обратный отсчет времени приятно щекочет нервы. Момент зажигания вызывает восторг, но пока ты не увидишь, как тяжелая серебряная штуковина приподнимается с корточек и неспешно направляется в небо, ты не можешь быть уверен, что не опозоришься перед всем миром. А такого конца Бетти вовсе не хотелось, особенно теперь, когда она уже решила поддерживать мужа на 110%. Бетти была не особенно религиозна и в глубине души не знала, как относиться к тому, что произошло со Спайком на Луне, но открывшаяся перед ними возможности упускать не собиралась. После целого года унылого изучения Библии и сочувственных намеков подруг, от которых ее уже начинало трясти, Спайк Тиглер снова заставил всех говорить о себе. И это было совсем неплохо. За проектом «Аполлон» — проект «Арарат». Что может быть естественней этого перехода, этого крошечного алфавитного шажка? И никто, ни в одной из газет не рискнул предположить, что у Спайка шарика в голове не хватает, что у него потолок поехал. Спайк справлялся с делами очень ловко и ни разу не упомянул о том, как Бог выступил в роли президента Кеннеди, дав стартовый толчок всему предприятию. Благодаря этому Бетти легче было заинтересовать людей, которые остались бы в стороне, почуя они, что тут пахнет сдвигом по фазе. Даже губернатор Северной Каролины извинил Тиглеру нахальную попытку проверить на доброкачественность его религиозную платформу и милостиво согласился воссесть во главе стола в Шарлотте, где угощали обедом добровольных взносчиков. Сбор по $100 с тарелки. В таких случаях Бетти неизменно надевала платье цвета желтой примулы, хотя ее подруги склонны были полагать, что это не обязательно и к тому же идет вразрез с духом моды. Но Спайк уверял, будто этот цвет приносит ему удачу. Говоря с журналистами, Спайк иногда просил их вставить в репортаж пару слов о наряде жены. Горчишного цвета, как они, разумеется, и сами заметили. Кое-кто из корреспондентов, или по лени, или по неумению различать цвета, покорно выполнял эту просьбу, а Спайк потом посмеивался, читая газеты. Участвовал он и в нескольких религиозных передачах. Порой Бетти охватывали дурные предчувствия. Это бывало, когда на экране, сразу после рекламной паузы, появлялся очередной торговец в тройке, желающий поделиться со зрителями открытием, что Божья любовь подобна штилю в центре грозного смерча, и один из наших гостей, который побывал там собственной персоной, готов засвидетельствовать, какой там царит покой. Но обратите внимание, что христианство есть вера, все время увлекающая тебя вперед, ведь смерч, он не стоит на месте. А сейчас мы дадим слово второму нашему гостю, Спайку Тиглеру, за которым в иные минуты и смерч бы не угнался. А вот теперь он ищет того самого тихого центра, абсолютного покоя. Да будет благословен Господь. И Спайк, снова вернувшийся к своему астронавтскому ежику и голубому костюму, вежливо отвечал на вопросы и ни разу не ляпнул на радость ведущему передачу торговцу, что Господь побывал прямо вот тут, внутри его шлема, прошептал ему на ушко. Он был прост и мил и искренен. А Бетти Тиглер, спасибо мужу, едва успевала регистрировать взносы, поступающие в фонд проекта «Арарат», не забывая, конечно, платить себе жалование. Они создали комитет, его преподобие Ланс Гибсон, личность уважаемая или, по крайней мере, хорошо известная жителям штата –